Однако, все закончилось. Глава 57. Прочность и регенерация. Проснулся я ближе к ночи. Процесс трансформации занял почти целый день. Я был поражен. Благо, заранее выбрал хорошее место, где даже хищниками не пахло. Какой бы ароматной ни была моя кровь, им бы все равно не удалось ее учуять. Как и демонам, которых, насколько я знаю, в округе не водилось. Да даже если и так, все равно еще только закат. Не подрасчитал, конечно, кто мог знать, что процесс так затянется. Да, я рисковал, может и зря в такой глуши, но разве в этом мире есть место безопаснее для такого, как я? Точно не поместье бабочки. Шинобу была бы в шоке, если бы такое увидела. Остальным я вообще не доверял. Лучше одному в лесу, чем в окружении людей. Да и к тому же, я уже чувствовал, что это один из последних раз, когда мне приходилось так напрягаться. После этого усиления меня скорее всего мало что сможет потрепать. Надеюсь, так или иначе, все прошло удачно. Я чувствовал себя просто отменно, даже несмотря на случившееся. Не зря заранее снял всю одежду. Представляю, как бы я выглядел, если бы меня кто-то застал в таком виде. Помывшись в ближайшем ручье, я переоделся и сделал несколько проверок. В первую очередь, мой клинок. Хм, неплохо. Я не мог себя поранить, даже если с силой давил лезвием на кожу. Стоит учесть, что мой меч мог рубить демонам головы без особого труда, а демоны куда прочнее людей. Впечатляющая прочность. Примерно на уровне тех же низших лун высокого ранга. Разумеется, если постараться. А во, я таки смог сделать небольшой надрез на ладони, но кровь остановилась почти мгновенно. Примерно через 5 минут остался только небольшой шрам. Регенерация поражала. Моя прошлая и в подметке не годилась этой. Однако жаль, шрамы все равно оставались. К тому же, я ощущал головокружение от такого. Живот урчал. После прокачки живучести всегда так. Неудивительно, ведь я не чудо лесное, мне требовалась энергия, причем много. Не удивлюсь, что с такой регенерацией потребляемость ресурсов организмом быстро его износит. Это простая логика, не то чтобы я точно знал. Возможно, поэтому Шинобу решила, что я умираю. Но, какой у меня выбор? С моей проблемой либо в кусты, ждать старости, либо пойти ва-банк и достичь пика сил. Поэтому, надо бы подкрепиться. За час охоты я проверил сопротивляемость к огню, серьезным ударом и в целом был доволен результатом. Огонь меня не брал, даже если я держал раскаленные угли голыми руками. Они быстрее теряли температуру, чем могли навредить мне. Однако, над открытым огнем, спустя минут 10, кожа таки начала накаляться. Боль слегка притупилась, но я все равно ее чувствовал. Однако, не перебарщивал и не пытался сжечь себя заживо. Камни я не мог дробить голыми руками без концентрации, но кулакам это не вредило вовсе. С максимальной силой я вполне мог откалывать от камней куски, и на коже оставались только лишь покраснения. Я достиг той стадии силы, когда едва ли мог навредить сам себе. Конечно, если не считать клинок. Это еще не говоря о прочности костей и прочих бонусах. Регенерация и прочность самые важные, но и остальное может пригодиться. Даже голым, ночью в пруду, я не ощущал холода. Скорее всего, температуру теперь меня не возьмут. По крайней мере, пока я сыт и в теле есть энергия. Это один из главных недостатков. Что самое главное, я полностью излечился от яда. Это очень радовало, ведь я очень долго не мог избавиться от этой заразы. Есть ощущение, что с моей улучшенной живучестью тот ядовитый ублюдок не смог бы добиться такого результата. Организм бы просто не позволил яду так глубоко проникнуть. Мне было даже интересно, а что будет, когда я прокачаю живучесть на максимум? Этот талант не требовал очков крови, как концентрация, однако для прокачки нужны были очки талантов, аж 3 штуки, притом я не мог его купить не только из-за нехватки он их, но еще и потому, что все остальные физические характеристики отставали. К тому же, было ощущение, что требовалось еще что-то. Пока не стал забивать голову, в будущем проведу больше проверок, особенно в бою. Полагаю, теперь Шинобу станет слишком сложно брать мою кровь. Иголки скорее всего сломаются. Что ж, тут уж ничего не поделаешь. Я охотился до самого утра, чтобы утолить свой голод. Мои припасы, которые могли помочь продержаться примерно сутки, стали обычной закуской для льва. В итоге я хоть и не истребил всю живность в лесу, но килограмм 100 мяса точно прикончил. Здесь не водилось ничего толще зайцев. При этом хотелось еще. Криво усмехнувшись, я отбросил еще несколько заячьих костей в огромную кучу у костра. Мда уж, я может и не убиваю людей, но такими темпами они пойдут за моей головой уже не из-за моего влияния, а просто потому, что я сожру всех зверей в Японии. Ну, пока было терпимо, так что я вернулся к прокачке. Ладно, раз уж такое дело, не думаю, что одно очко талантов сможет серьезно повлиять на исход будущих сражений. Ранее так и было, потому что я был полным слабаком, но сейчас держать пару очков про запас было даже более неразумно. Я достиг этапа, когда не следовало ничего оставлять. Именно поэтому я потратил одно очко на прокачку слуха. Почему бы и нет? Как по мне, может пригодиться не только в бою, но и для наблюдения, сбора информации и так далее. Мне так точно, учитывая, что я не мог контактировать с людьми, а подслушивать их вполне. После этого я вложил очки мастерства в доведение этого таланта до пика. Жаль, осталось еще 200, но тут уж ничего не поделаешь. Глава 58. Предвидение. Все произошло в одно мгновение. Лишь оправившись от прокачки живучести, я уже понимал, что скорее всего трудностей с дальнейшим прогрессом не возникнет. Отчасти я был прав, но обострение слуха все же было довольно неприятным. С обонянием, конечно, не сравнится, но все же, каха, я скривился, когда все звуки резко превратились в какой-то несуразный гомон. Благо я прикончил почти все живое в округе, так что слышал только треск костра, журчание воды, дуновение ветра, древесные скрипы, шорох травы. Очень странная способность. К счастью, как и с обонянием, я мог контролировать слух. Немного попрактиковавшись, сосредотачиваясь на определенном звуке, я мог избавляться от помех и точно слышать то, что хотел. Обычный человек на такое едва ли был способен, часто лишние шумы мешали нам выделить самые нужные звуки. Я мог также ориентироваться на слух, буквально по порывам ветра определять путь. Однако у меня имелись ограничения. Я мог выйти за территорию леса и услышать ветер там, это было около 300 метров. Вполне неплохой радиус, как по мне, сгодится в роли дополнительной способности. В будущем попрактикуюсь, времени еще полно для этого. Прокачивать талант не планирую, но, кто знает, будущее определяю только я. Что же касается того, на что потратить очков крови. Выбор был сложнее, чем раньше. Метку я получил, но она оказалась бесполезной. Я не знал, как раскрыть ее силу. Интересно, будет ли так же с другими талантами? Мог бы накопить на демоническую трансформацию, но, если честно, меня напрягало все, что имело приписку демоническое, так что не вариант. Вот если буду супербогатым, то еще подумаю над этим. Ладно, выберу предвидение. Почему бы и нет, может смогу предугадывать атаки врагов, разумеется, остальное тоже выглядело заманчиво, но из-за недостатка информации можно было только гадать, а этого я не любил делать, поэтому и сделал выбор. Очки крови еще появятся, а там и узнаю, верно ли сделал ставку, может даже смогу предугадывать, что стоит купить, хех. Усмехнувшись, я вложил очко крови в талант предвидения, а затем ничего не произошло. Я буквально ничего не ощутил, вообще ничего. Я даже перепроверил все, но очко было потрачено, а талант получен. Имя: Такиа Камада. Сила: 100 начальная форма. Выносливость: 100 начальная форма. Скорость: 100 начальная форма. Реакция: 100 начальная форма. Живучесть: 200 продвинутая форма. Обоняние: 200 продвинутая форма. Полная концентрация дыхания: 200 постоянная полная концентрация. Фехтование: 250 опытный. Дыхание солнца: 0 начальный этап. Дыхание грома: 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Основа. Предвидение. Нераспределенные очки: 1 очко талантов, 200 очков мастерства. Как странно. Я что, должен предвидеть, что все это значит, или как? Да уж, раздражению не было предела. Что метка, что этот новый талант. Возникало ощущение, что все таланты за очки крови ерунда какая-то. Но, я знал, как полезна концентрация и что последний этап ее прокачки требовал одно очко крови, да и учитывая их сложность получения и редкость. Наверняка все объяснимо. Не может же идеальная концентрация быть ерундой, хм. Похоже, это еще один талант, потенциал которого мне сейчас не раскрыть. Быть может, я и вправду слишком слаб, не исключено, что так. Пришлось смириться и двигаться дальше. Время покажет, что все это значит, я это чувствую. Хм, чувствую, я вдруг нахмурился. Если так подумать, Я много чего чувствую. Раньше так было, не помню. Обычно, люди всегда что-то предчувствуют или предполагают, но не всегда все сходится с их ожиданиями. Неужели, это и есть предвидение? Возможно ли, что теперь мои предчувствия стали более близки к точному исходу? Если все так, то я по факту и не смогу сразу понять, работает ли талант. Только спустя время, когда мои выборы будут давать ожидаемый результат, все станет ясно. При этом, это довольно жутко. Получается, кто-то каким-то образом вмешался в мое сознание. Или это какая-то удача, судьба? Слишком сложно. Я очень серьезно задумался, но в итоге так ничего и не понял. Вроде как все по-прежнему, но вроде и что-то не так. Какое-то абстрактное чувство. Предвидение тоже в какой-то мере абстрактное понятие, так что может все так и должно быть. В общем, я не стал ломать голову и забивать ее тем, на что не могу повлиять, поскольку чувствовал, что это не имеет смысла, поднялся и двинулся в путь. Впереди меня ждал интересный разговор с Убуишики, и я чувствовал, что он принесет мне много интересного в будущем. Возникало ощущение, что последствия мне будут на руку. Между тем, в момент смерти Ханира, бывшей низшей третьей луны, в роскошном особняке, в окружении книг, поправляя очки, мужчина средних лет вдруг поднял свои черные глаза, которые вмиг окрасились в красный. Этим человеком был никто иной, как древний демон, прародитель всех демонов, Мудзан Кибуцуджи. Как и всегда, он скрывался на виду. Однако он никогда бы так не отреагировал на смерть обычной пешки. Вот только Ханира не был обычной пешкой, по крайней мере когда-то. Если в этом поколении низших лун Руи являлся любимчиком Мудзана, будучи пятой низшей луной, то в давние времена его любимчиком был никто иной, как Хайнира. Глупец, ничтожество. Это все, что сказал Мудзан, скривив губы и вернувшись к книге. Никто не знал, о чем он думал. Ханира всегда верно служил и имел огромный потенциал. Со своей силой он бы однажды поднялся и стал высшей луной, причем далеко не последнего ранга. Даже когда он отказался от убийств, будучи схваченным за глотку Мудзаном, не молил о пощаде, а просил прощения за то, что был недостойным подчиненным. Мудзан редко щадил своих демонов, но тогда, будучи глубоко разочарованным, он просто изгнал Ханира, все еще уверенный в том, что тот однажды поймет, как ошибался в своей глупой вере и приползет к нему на коленях, вымаливая прощение. Тогда его потенциал бы раскрылся как следует, и со своей уникальной способностью он смог бы изменить умы смертных на благо Мудзана. Ханира прожил довольно долго, и Мудзан даже забыл о нем. И вот его настигли охотники. Какое мерзкое разочарование. Прародитель демонов не мог передать его словами. Лучше бы своими руками убил. Тогда он еще не придал значения его убийце, который уже обезглавил одну низшую луну. Для Мудзана тот случай даже не стоило внимания. Низшие луны дохли как мухи, хоть и не так часто, как простой сброд, но все же почти все из них едва ли имели права даже видеть его. Между тем, Такия продолжал расти, как и сила его крови. Глава 59. Очередное недопонимание. Вернувшись в поместье бабочки, довольный своей новой силой после нескольких проверок, я сразу же отправился к Шинобу. Ранее я мог оттянуть встречу или вообще не идти, но после недавних событий она не так сильно меня раздражала, так что было бы не лишним перекинуться парой слов, а потом уже отправиться к Убуишике. Конечно, я не сомневался, что она вернулась в целости и сохранности. Как и всегда, я спокойно открыл дверь и вошел в ее кабинет. «Привет!» Шинобу отвлеклась от бумаг, подняв на меня свой хмурый взгляд. «Опять без стука!» «Такия, сколько тебе говорить?» Заметив синяки у нее под глазами, я раздраженно спросил. «Опять не спала?» «Хаэм!» На это она лишь хмыкнула, после чего вернулась к бумагам. Все выглядело так, словно между нами ничего особенного не произошло. Вот только цветок в ее волосах говорил об обратном. Не выбросила. Не знаю почему, но это подняло мне настроение. Хотя и немного раздражало, что она в очередной раз тратит время на работу, а не на нормальный сон. Сев на уже знакомый стул, я положил руку на стол, как и всегда. Шинобу вновь отвлеклась. «Что ты делаешь?» «В смысле, что?» Я недоуменно вскинул бровь. «Сдаю кровь». Шинобу недоуменно моргнула, после чего кивнула. «Ладно, ладно». Меня ее странное поведение слегка насторожило. «Ты заболела? Что с тобой?» «Ничего». Настроение мигом начало пропадать и задергалась бровь, но я не подал виду, потому что она достала все необходимое для забора крови. С того момента она так ничего и не сказала, пока вдруг... «Что? Что это?» Нахмурилась Шинобу, когда не смогла пронзить мою кожу и попасть в вену. Ты издеваешься, Такиа, что это значит? Я усмехнулся. Я стал сильнее, что скажешь. Теперь моей крови тебе. Ха, какого черта ты? Она вдруг достала нож и ударила. Благо, я не был тем, что раньше, так что легко отдернул руку. Бах, острие врезалось в стол, после чего Шинобу с прищуром посмотрела на меня. Ты с самого начала знал. По-твоему, это смешно? Да что с тобой? Я нервно потер ладони и поднялся. Тебе стоит поспать, мелкая, уж больно ты нервная. Уходи. Шинобу вдруг отвернулась. Что? Я нахмурился. Что случилось? Ты обиделась? Я не понимаю. Нет, я не обиделась. Просто оставь меня в покое, Шинобу. Я сказала, уходи. Она даже повысила голос. Что за? Никогда не видел ее такой. У нас бывали споры и недопонимания, но теперь, казалось, что она очень сильно обижена или злится на что-то. Да что не так? Ну, знаешь, я и не напрашивался. Хм. Сказав это, я развернулся и ушел. Навязываться не собирался. Вот же мелкая. Не знаю, что на нее нашло, но меня это чуть в очередной раз не выбесило. Я вроде не сделал ничего плохого. Даже когда она в тот раз убежала, все вроде не было так плохо. Однако, может, я и вправду что-то сделал. Не понимаю. Я долго ломал голову, но в итоге так ни к чему и не пришел. С другой стороны, мог бы настоять и спросить, но что-то мне подсказывало, что ничем хорошим это бы не закончилось. Шинобу была очень упрямой. Да и кто я такой, чтобы лезть в ее жизнь? Всего лишь какой-то тип. Подумаешь, выполнили вместе задание? Может, так всегда было, а я не замечал? Может, она просто решила не скрывать? Чувствую себя дураком. Не успел прийти, как захотел поговорить с ней, и вот оно как вышло. Отвратное чувство. После всего, что было, не могла же она тоже, как все люди. Я стал сильнее, так что вполне возможно, но одна лишь мысль об этом вызвала у меня гнусное чувство. В этом мире я мог нормально общаться только с ней, а после испытания все изменилось. Похоже, я был прав. Все так было только для меня. Хуже некуда. Каким же я был идиотом. Всегда ведь знал, не стоит доверять людям, даже ей, даже после недавнего. Я будто дал слабину, вот же. Сжав кулаки, я постарался успокоиться. Выйдя на свежий воздух, стало чуть легче. Ну ничего, со всеми бывает. Мир не идеален. Друзья, партнеры, все это чушь. Я просто слишком долго был один, вот и надумал всякого. Больше не повторится. Повезло, что хоть сразу получил пощечину и осознал ситуацию. Но у меня странное предчувствие, да и запах. Я не ощущал от нее ненависти или отвращения. Могла ли она их скрыть? При этом я ощущал запах грусти. Если ее что-то тревожит, почему не сказала? Вот же, дура, надо бы отсюда сваливать. С другой стороны, хотелось расставить все по своим местам и понять ситуацию. Уйти так, было бы как-то неправильно. Да и вообще, что правильно? Я ведь и сам ничего толком не сделал и не сказал. Может, она думает, что мне плевать. Этот переизбыток мыслей меня начал выводить из себя. В такие моменты я брал себя в руки и успокаивался. Так я и сделал. Дальше видно будет. Ничего еще не окончено. Пустые размышления не сдвинут ситуацию. В общем, ушел я от Шинобу недовольным. Но делать было нечего, так что я в очередной раз пнул своего наглого ворона и заставил его вести меня к Убуишике. Нечего время терять. Пора было встретиться, ведь испытание я прошел. Дерзкий мальчишка, как ты можешь так обращаться с дамой? Кар, кряхтела ворона всю дорогу. Завались, где ты тут даму увидела? Делай свою работу и не каркай. Кар, подлец, злодей, я тебя зажарю. Кар, кар, в итоге она таки отстала. Надоедливая птица, терпеть не мог ее болтовню. Вот умеет же эта мелкая испортить настроение. Гадство. И почему меня это так задело? Ерунда какая-то. Надеюсь, смогу себя сдержать рядом с этим Убуишики. Пора было уже понять, смогу ли я стать столпом, а там видно будет. Однажды я стану сильнее этой мелкой и такое ей устрою. Она даже убежать от меня не сможет. Глава 60. Встреча с Убуишикей. Прибыл я в поместье Убуишики довольно быстро. Тут было недалеко. В общем-то, как я понял, все столпы тут и жили, как и многие поколения истребителей демонов. Может, и я однажды где-нибудь здесь осяду. Места вполне ничего, да и людей мало. На подходе к поместью меня встретила парочка какуши, которые, к моему удивлению, отдали мне поклон, хоть и проявили враждебность во взгляде, причем заметно более сильную, чем было в прошлом с другими какуши. Усилилась. Выводы сделать было нетрудно. «Аиката сама ждет вас, господин», — сказала девушка слева от врат и повела меня в сторону внушительного здания. Я кивнул и двинулся следом, чутким слухом уловив за спиной шепот паренька. «Что за отродье? В дрожь бросает». «Аиката сама предупреждал, но...» Я чуть не выхватил меч. На его заявление я лишь хмыкнул. «Выхватил бы меч, остался бы калекой. Но они все же меня узнали. О том, что их предупредили, понятно, но...» Хотя, чего я удивляюсь, узнать 12-летнего сопляка, который уже выглядел как подросток с кучей шрамов и мышц, не так-то и трудно. Хотя кого я обманываю? Мой цвет кожи, волосы и глаза, да и витающая вокруг аура, первый признак приближения Токио. Хех, мне даже не имело смысла носить маску, хоть я это и делал. Меня за километр могут почуять. Думаю, если бы у демонов была телепатическая связь, то и они бы от меня шарахались. Мы шли дальше. Девчонка неплохо себя сдерживала, даже не говорила, но от нее несло больше страхом, чем желанием пустить мне кровь, так что, наверное, повезло. Поддающиеся страху более склонны к подчинению, а остальные скорее склонны к самоубийству. Спустя пару минут мы вышли на красивый и просторный двор. Тут же я смог поближе полюбоваться роскошными апартаментами и даже сумел заметить того самого Убуишики. Довольно молодой мужчина, хотя и выглядел странно. Глаза блеклые, слепой, да и лицо все во вздутых венах. Я давно его почуял. Пахнет кровью и смертью, грустью и смирением, притом уверенностью и отвагой. Он выглядел хрупким, скорее всего таким и был, но это просто оболочка. Среди людей редко встретишь такое. Не говоря уже о том, что он вызывал странные ощущения, да и было в его запахе нечто непонятное. Я никак не мог это охарактеризовать. Рядом с Убуишики сидела уже знакомая мне девочка и еще несколько детей, а также взрослая женщина, вероятно, его жена. Почти все беловолосые, кроме паренька, похожего на девчонку. Забавно, от него исходил похожий запах, странный, будто не от мира сего. Впрочем, они все были странными, даже среди этих охотников. Дети как будто марионетки. Я продолжал осматриваться. Этот тип явно не бедствовал. Хотя, не мудрено, только кто-то очень богатый смог бы содержать всю эту свору охотников. Так мы и подошли к порогу дома, после чего сопровождающая меня девчонка упала на колено и поклонилась. «Аиката сама». Это было что-то вроде приветствия, после чего она произнесла: «Я привела его. Можно? Можно мне идти?» Ее голос дрожал, что вызвало улыбку не только у меня, но и у него. «Конечно, дитя. Спасибо тебе, можешь идти». Она еще раз поклонилась, а затем рванула оттуда так, что аж пятки сверкали. Я с усмешкой проводил эту забавную девчушку. После этого мой взгляд в очередной раз сместился на чету Убуишики. Кагая поздоровался первым, поднявшись со своего места, вместе со всеми. «Здравствуй, дитя. Я рад, что ты наконец прибыл. Пожалуйста, проходи, присаживайся». Мне даже стало неловко, когда все они отдали мне поклон. Что все это значит? Я, конечно, личность непростая, но это все равно странно. Я поднялся на порог, отдал небольшой поклон в знак уважения, а затем присел напротив него. Не стал из кожи вон лезть. «В конце концов, если к тебе так обращаются, все не просто так. Чем приветливее к тебе незнакомцы, тем выше вероятность того, что они от тебя чего-то хотят. Я догадывался уже, что именно. Спасибо вам за клинок и за второй, наверное», — поблагодарил я, заодно задав важный вопрос. Казалось, что этот Убуишики смотрит прямо мне в души. Интересный тип, но я не чувствовал от него угрозы, вообще. Даже презрения не было, скорее какое-то расположение, я даже не знаю, как это описать. Возникало ощущение, что я сел не рядом с незнакомцем, а старым другом, который никогда тебя не подведет и всегда поддержит. С одной стороны приятное чувство, но с другой довольно жуткое. Ни один встреченный мне человек не обладал подобной аурой, и его голос, будто бы шепот ветра, такой тихий, но притом его прекрасно слышно, он успокаивал и создавал какую-то приятную гармонию внутри. Все мои изначальные ожидания, легкая нервозность и испорченное из-за шинобу настроение перестали влиять на меня. Я успокоился. Поразительно. При этом не казалось, что он вмешивался в мои ощущения, а скорее будто погладил и сказал, что все будет хорошо. Теперь понятно, почему к нему так относится. Он будто обладал какой-то магией. Это настораживало еще сильнее. Я был впечатлен при первой же встрече. Нет, я был впечатлен задолго до этого, Но теперь, это вышло на новый уровень. Этот человек уникален. Да и мое предчувствие не било тревогу, скорее наоборот. На мой вопрос он ответил улыбкой. Удача и смирение был выкован еще тогда, когда мои глаза были способны видеть цвета. Хотя я и не просил об этом. Я не умею сражаться. Мне стыдно за это. Тиччикавахара великий кузнец. Он очень помог всем нам. Ты куда больше заслуживаешь носить выкованные им клинки, чем такой, как я. Хоть Убуишики и не ответил прямо, но он подтвердил мою догадку. Это он попросил выковать для меня клинок. Спасибо, я сложил кулаки и поклонился. Что ты, дитя, я рад помочь. Усмехнувшись, Кагай обернулся к жене и с улыбкой попросил. Пожалуйста, оставьте нас, ММ. Та без лишних вопросов подчинилась, встала вместе с детьми, а затем, отдав мне поклон, они ушли. Какая странная семья. Так мы и остались наедине, и первое, что сказал Убуишики, поразило меня. Я выпил твою кровь, дитя. Как ты на это смотришь, Что? Кагай улыбнулся, я же напрягся. Моей крови? Зачем? Он чуть удивленно спросил. Шинобу не сказала тебе, что он? Меня тут же осенило. Я уже догадывался после той небольшой ссоры с ней перед заданием, но теперь все встало на свои места. Моя кровь. Глава 61. Встреча с Убуишики 2. Вы хотите сказать, что выпив моей крови можно преодолеть ненависть и страх ко мне? Это и есть лекарство? В этом вопросе я был довольно требователен, отчего Убуишики даже перестал улыбаться. Если так подумать, все в его семье подверглись моему влиянию, я ощутил их запах. Только он, еще пара какуши в поместье бабочки, и сама Шинобу. Что их могло еще объединять? Моя кровь. Однако, не думаю, что они стали бы ее пить. В чем суть? Может, ее не обязательно пить? Я уцепился за это сразу же, потому что подобное было очень важно. Однако, после небольшой паузы Кагая лишь сказал. По возвращению, Шинобу навестила меня и, мне показалось, что она уже все рассказала тебе. Хаем. Полагаю, я ошибся. Однако, это не страшно. Тайное всегда становится явным. Но, не спеши, дитя, его голос успокаивал, поэтому я сдержался, даже когда он сказал. Скоро ты все узнаешь и сделаешь свой выбор. Я лишь хотел быть честен с тобой. Понять не могу, зачем это так скрывать. Я был буквально в шаге от ответа, мог взять и залить своей крови кому-нибудь в глотку и узнать правду. Да, это была лишь догадка, нет точных фактов, но такое чувство, что меня будто испытывали, проверяли, стану ли я так делать. Это раздражало. И словно читая мои мысли, он произнес, не буду скрывать, я испытывал тебя, но это было необходимо. Всех нас испытывает жизнь. Ты кандидат в Хашира, а это непростое дело. Твоя ситуация особенная. Каждый из охотников не просто убивает демонов. В первую очередь мы защищаем людей от зла. Ты понимаешь, к чему я клоню? Я кивнул. Вы хотите знать, не стану ли я их ненавидеть, как они меня? Однако Кагая в ответ покачал головой. Дитя, мы оба знаем, что все заходит еще дальше. С каждым днем ты и они меняетесь. Ненависть стимулирует на определенные поступки. В них она копится не по своей воле, это ужасно, но и ты не заслуживаешь этого. Несправедливость порождает злость, одиночество и, конечно же, ненависть, которая однажды вырвется на свободу. Быть может, ты не хочешь этого, но мы все люди и порой эмоции ослепляют нас. Еще до встречи с тобой я знал, что ты очень резкий человек, но ты также очень сдержан и одинок. Может показаться, что ты силен и способен стерпеть их отношения, но я уверен, что все куда сложнее, чем кажется. Я прав, я нахмурился. Он был очень проницателен. Даже я, все время отрицая правду, даже сейчас, зная, что есть лекарство, не сдержался. Я был и вправду резким, и мне действительно было одиноко. Кто захочет такой жизни? Мне не было дела до людей, это факт, но достаточно было хоть одного, чтобы хоть кто-то знал, что я вообще существую. Чувствую себя слабым от одной только мысли о подобном, но я же человек. Все сказанное им было правдой. Мое молчание стало подтверждением, и Кагая с нежной улыбкой сказал, будто успокаивая меня, «Тебе не нужно волноваться, дитя. Больше ты не одинок. Ты нашел свой дом. Мой поступок может показаться жестокой манипуляцией, но я знал, что вы оба сблизитесь на том задании. Произошедшее было по-настоящему, не по моей воле или воле демона. Теперь у тебя есть близкий друг. Шинобу очень ранимый и упрямый ребенок, но знай, она очень верна и добра. Она никогда не оставит тебя в час нужды. Именно по этой причине я и выпил твоей крови. Пусть и слеп, слаб, но покуда я жив, тебе будет куда вернуться. Я тебя не оставлю, хоть нас и всего двое, но мы есть в твоей жизни. Мы поймем тебя, поддержим и будем ждать твоего возвращения. Знай это всегда, когда они смотрят на тебя с жестокостью, когда она не принимают тебя. Я просто был в ступоре. Я не знал, что сказать. Этот человек, он говорил нечто такое, такими словами, что у меня невольно что-то дрогнуло в груди. Я просто не мог ответить. К горлу ком подступал. Зачем он все это говорил? Почему со мной? Охотники истребляют демонов, не стремясь к благодарности или почету, думаю, ты и сам это прекрасно понимаешь. Я знаю, как может быть жесток человек. Однако, не все они такие. Многие невинные нуждаются в нас, ведь без нас этот мир погрузится в хаос. Я не прошу тебя защищать людей или сражаться с демонами ради меня. Меня не волнуют твои цели и мотивы, ведь я вижу, что они не причиняют зла людям. Покуда все так, если ты хочешь продолжать истреблять демонов, то я сделаю все, что потребуется, дабы поддержать тебя на этом пути. Все, чего я прошу, так это того, чтобы ты не обращался против людей, несмотря ни на что, никогда. И все, я хмуро кивнул. Мне нечего было сказать. Он просто сказал все за меня и даже выводы сделал. Сам бы я никогда не стал упоминать такое, потому что даже и не подозревал, что на самом деле чувствую. Мне это было просто не нужно. Он будто говорил все то, что я хотел бы услышать. Пусть я и был взрослым, но в тот момент ощутил себя ребенком. Как-то горько внутри. При этом смешно, что у меня за дни такие. Хех, дитя. Кагая вдруг поднялся и с улыбкой сказал. Знаю, будет непросто. Когда те, кого ты защищаешь, стремятся тебя убить и называют демоном, это наверняка ужасно угнетает, но ты не такой. Ты не демон, не позволяй этому проклятию ввергнуть тебя во тьму, всегда вспоминай о том, что у тебя есть свет. Не понимаю, почему этот Убуешики говорил со мной так, будто бы я был на грани. Нет, я не собирался убивать людей, это было глупо. Покалечить могу, но заходить так далеко просто бессмысленно. Он что, пытался привязать меня к организации, даже крови моей выпил? Сумасшедший. Ради чего все это? Ради того, чтобы я не обратился против людей, он даже нарочно заставил нас с Шинобу пройти через такое. Если все это действительно не ради выгоды организации, то этот человек... Я поднял голову и посмотрел на его лицо. Он все еще стоял и улыбался. Не понимаю, зачем вам это? В ответ Кагая Убуешики просто потянулся ко мне рукой, а затем положил ее мне на голову. Потому что, ты мое дитя. Так я вздрогнул, а затем резко поднялся, дабы он прекратил все это. Какая-то чертовщина. Он заставлял меня переживать странные ощущения. Жуткий тип. Но я не поддамся. Не знаю, что вы задумали, но я не собираюсь плясать под вашу дудку. Но в ответ он лишь продолжил улыбаться. Это нормально. Прости, я перегнул палку. Со мной так бывает. Но, просто знай, что выгоды я не ищу, поскольку моя жизнь слишком скоротечна. Когда срок столь короткий, задумываешься о том, что оставишь после себя. После сказанного он медленно прошагал на порог, а затем присел там. Присядь со мной. Мне хотелось уже уйти, но я все же кивнул и сел в метре от него. Не будь он лидером этой организации, я бы уже давно ушел. Глава 62. Грядущее испытание. Название Хашира. Кагая говорил медленно и вдумчиво, будто стремясь донести до меня каждое слово. Поступай как хочешь, дитя. Ты склонен к недоверию, и это обычное дело. Если всего сделанного и сказанного было недостаточно, то я попытаюсь еще. Просто не думай об этом как о чем-то плохом. Какой смысл? Дай мне шанс. Я ведь поступил так же. Признаю. Ладно. Он и вправду мог сделать многое, но вместо этого принял меня и дал клинок. Меня даже вопросами не закидывали. Все выглядело действительно так, словно мне пытались показать свое доверие. Вот только, это же нелепо. Я был чужаком со странностями и секретами. Каким образом тогда эта организация выжила до сих пор? Если всем давать шанс, то, ты, наверное, мог подумать, что это нелогично, но все не так, словно предвидя мои мысли, он с улыбкой пояснил. У меня отличная интуиция. Кто-то мог бы сказать, что она сверхъестественная. Я легко чувствую тех, кто склонен к предательству и не подходит нам. Ты же совсем не такой. Однако, пусть другие и не видят, но тебя очень тревожит твоя проблема, и я опасаюсь, что это может навредить твоей душе. Я кивнул. Ладно, пусть так. Если у него есть особые способности, то я приму этот ответ. Мне-то какое дело, не моя проблема, если здесь все развалится. Если работала годами, то не мне судить об их методах. В общем, как я понял, этот тип был мастером красноречия. Говорил все то, что я хотел услышать. Делал обо мне верные выводы. Тайно выстраивал события до моего прихода. При этом, что жутко, я не чувствовал, что он поступил неправильно. Наверное, ребенок мог бы возмутиться всему этому, но, если честно, если он не солгал, то я дам ему шанс. Какой у меня выбор? Он ведь не мог подстроить мое перерождение, а после и встречу с Шинобу, слишком нереалистично. Даже если и так, то все еще проще. Я остаюсь. Жизнь подкидывает испытания, так зачем уходить? Мы еще немного поговорили о жизни, точнее говорил в основном он, а я просто кивал и вставлял комментарии, в своем стиле. Иногда Кагуя удивленно кивал, особенно когда зашла речь о том, что на меня напали после отбора. Я нарочно его спросил об этом, но, по его словам, он об этом не знал. Пусть так, время покажет, что ты задумал. До тех же пор я постараюсь стать сильнее. Планы этого типа были не важны, как и его благородные мотивы, если в результате я получаю выгоду. Пока не несло ничем опасным, да и чутье подсказывало, что пока можно играть на их стороне. Я им был нужен, а они мне тем более. А затем наступил вечер. Тогда мы подошли к другой теме. Что ж, в тебе я не сомневаюсь, дитя. Ты довольно интересно мыслишь для своего возраста. Я бы даже сказала, для этого мира. От его слов я чуть было не поперхнулся чаем, который нам заварила его старшая дочь. Скажите тоже, в этом нет ничего такого, дитя. Кагая усмехнулся. Я просто болтаю. Твое прошлое меня не интересует. Если ты того захочешь, сам все расскажешь. Многие полагают, что допытываться и задавать вопросы верно, но это совсем не так. Знай это, не стоит принуждать других силой, достаточно просто доказать им, что тебе можно доверять. Я усмехнулся. Вы что, пытаетесь научить меня быть таким же хитрым, как вы? Кагая рассмеялся, а затем кивнул. Может быть, ты очень прямолинейный закрыт. Почаще заходи ко мне, уверен, нам будет о чем поговорить. И вправду странный тип. Я лишь кивнул на его предложение. Будто у меня будет время на всякую болтовню, мне нужно демонов убивать, вот что главное. Итак, мы поговорили о самом главном, а теперь перейдем к более насущным делам. Во-первых, ты доказал свою силу и надежность. Шинобу доверяет тебе, и я тоже. Поэтому, поскольку ты уже убил достаточно много демонов, в том числе и низшую луну, то я считаю, что ты достоин звания Хашира. Я удивился. Так просто, Кагая усмехнулся. Зачем тянуть? Признаю, ты совсем недавно с нами, но это ничего не меняет. Муичира и Гёми смогли стать Хашира всего за пару месяцев, чем ты хуже. Не вижу причин для того, чтобы не вознаградить тебя за труды. Каждый из вас доказал свою надежность и силу мне, так что я в своем праве. Твоя сила еще будет расти, я уверен в этом. Повернувшись ко мне, Убуишики поклонился. Я благодарен за все, что ты сделал, дитя, и прошу тебя помочь всем нам в дальнейшем. Я не знал, что на это ответить, и вправду странный. В итоге, поговорив еще немного, все оказалось действительно так, как он сказал. Убуишики решил повысить меня в ранге. Однако, все не так просто. Кагая, несомненно, являлся лидером организации, и никто не стал бы спорить с его приказом, но он намекнул, что могут быть недовольные, особенно в моем случае. Не прошло и месяца, как закончился отбор, а я уже был удостоен звания, о котором многие могли только мечтать. В организации это не было чем-то удивительным, но я не мог просто получить ранг, даже после выполненных условий и испытания. Теперь меня ждал особый тест от других Хашира. Как я понял, в скором времени соберутся все столпы нынешнего поколения и каждый из них проверит мою силу, в процессе чего определится, достоин ли я стать новым столпом и каким именно. Каждый из них обладал своим собственным стилем дыхания, что и отражалось в его титуле. Шинобу использовала дыхание бабочки, поэтому и являлась столпом бабочки. Я же, даже не уверен, владел дыханием грома, хоть и не идеально, при этом умел неплохо управляться с дыханием солнца. Вопрос в том, что мне выбрать. По факту я во всем явно не дотягивал до Хашира. Однако, по силе я вполне мог бы им соответствовать, по крайней мере слабейшим, в теории. По словам Убуишики, мне не придется сражаться и побеждать, скорее каждый из них просто проверит меня, ведь если я буду недостаточно хорош, то и умереть могу, а также подвести товарищей. Примерно такое испытание проходил Муичира. Он убил низшую луну в рекордные сроки, но ему пришлось все равно доказать свои способности другим столпам. Однако, его проверили лишь трое, после чего остальные уже все решили. Что же будет в моем случае, еще неизвестно. Хотя, я уже был готов ко всему. Глава 63. Встреча со столпами. Мое финальное испытание названия Хашира началось спустя неделю, а все потому, что многие из столпом были на заданиях. Когда же все собрались, я тренировался во внутреннем дворе поместья бабочки. Такя, меня вдруг окликнула Шинобу. Цветок в ее волосах уже увял, потерял прежний блеск, но она все равно продолжала носить его. Это было странно, учитывая, что она со мной почти не говорила с тех пор. Я не мог понять, что у нее в голове, но и злиться не хотел, просто тренировался. Мог бы, наверное, поговорить, но просто не знал, что сказать. Примерно к этому моменту я уже решил, каким именно столпом стану. Что же касается теста, я был абсолютно в себе уверен, как и всегда. Уже, повернувшись к ней, я схватил полотенце и обтер лицо. Она кивнула. Почти все собрались, остались только мы. Идем. Не стоит заставлять их ждать. Ты еще не Хашира, чтобы позволять себе такое. Я хмуро взглянул на ее бледное лицо и не сдержался. Ты все еще злишься? Шинобу сначала потупила взгляд, а после вздохнула и вновь на меня посмотрела, но уже так, что я невольно напрягся. Так я, да что с ней? Послушай, я ни о чем не жалею. На мгновение, после того случая, я была очень рада. Но, когда вернулась, Аиката сама сказал мне, что ты в скором времени станешь Хашира. Я уже знала, что так будет, но, тогда поняла, что не хочу этого. Однако, я не вправе тебе мешать и решать за тебя. Ты же этого всегда хотел, не так ли? Я не понимаю. Я и вправду не понимал, что тут такого. Да, я хотел быть Хашира, но почему ей это так не нравилось? Шинобу в этот раз не убегала, наоборот вдруг взяла и начала идти ко мне. Ты большой дурак. Я говорила тебе, что это убивает тебя, но ты меня не послушал. Теперь, став Хашира, ты в еще большей опасности. Теперь тебе придется не только убивать больше демонов, но и высок шанс столкнуться с высшими лунами. Я знаю, ты только этого и хочешь, но я, встав напротив меня, она холодно произнесла, я этого не хочу, все это моя вина, и я не знаю, что делать. Я даже не знал, что ответить. Шинобу в очередной раз посмотрела на меня так, что мне стало не по себе. Ты уйдешь, я знаю, поскольку ты Хашира, ты больше не будешь под моим присмотром. Теперь все по-настоящему так я. Сколько, по-твоему, столпов погибло за последние годы? Даже не дождавшись ответа, она с какой-то досадой произнесла. Пятеро. Ты понимаешь? Я нахмурился. К чему ты клонишь? Я не собираюсь умирать. Ты же знаешь. Ты невыносим. Шинобу вдруг фыркнула и отвернулась. Ты просто ничего не понимаешь. Вообще ни капли. Как об стенку горох. Я резко переместился и встал напротив. Ну так объясни. К чему ты все это говоришь? Я хотел услышать, но... Взгляд Шинобу сверкнул, но после, она вдруг снова, казалось, сдалась, опустила голову и вздохнула. Нам пора, потому поговорим. Да что ты? Но она снова переместилась. Да что с этой женщиной не так? Не могу ее понять. Что она вообще пытается донести до меня? Очевидно, Хашира умирали и я буду в опасности, но я и так был в опасности. Может, мне и будут давать задания посложнее? Но и что с того, если она волнуется о том, что убивая демонов я убиваю себя, это вообще ерунда. Я давно все решил на этот счет. Опасность повсюду, мы же охотники, так к чему эти странные всплески эмоций? Винить себя, какой смысл? Это же глупо. Меня уже раздражало не ее поведение, а скорее то, что я не знал, что сделать, чтобы это прекратилось. Ха-ха, в общем, я не стал ломать голову. Теперь я точно хочу с ней серьезно поговорить. Не нравится мне то, к чему все идет. Она сама не своя после того испытания. Будь что будет. Убуишики, вероятно, ошибся. Испытание нас совсем не сблизило. Все шло наперекосяк. Я не хотел уходить так. Так или иначе, это подождет. Сейчас важно испытание. Таким образом я двинулся к поместью Убуишики, ведь именно там мне предстояло встретиться со всеми столпами. Я выдохнул и двинулся в путь, ощущая невиданную прежде решимость и азарт. Я не мог дождаться этого момента. Наконец-то я стану Хариша и приближусь еще на один шаг к своей цели. В поместье Убуишики меня встретило довольно много людей. Девятеро столпов, двоих из которых я уже встречал прежде. Первое, разумеется, Шинобу, столб бабочки, а второй, тот нелепый тип, как я узнал позже, столб звука, Тингенузуй. Далее остальные, столб воды, Гиютамяка, хмурый тип, который будто не хотел здесь находиться. Отчасти я понимал его, но такова работа. Столб любви, Мицури Канраджи, довольно привлекательная и улыбчивая девушка, хотя наряд у нее был слишком уж вызывающим, не то, что у Шинобу. Такие как она мне не особо нравились, хотя, пахло от нее добротой и теплом. По отношению ко мне проявлялись слабые проблески страха и неприязни, но она явно их подавляла, причем лучше многих. Столб змеи, Абанай Игура, странный тип со змеей на плече, смотрел он на меня как-то враждебно, впрочем, враждебностью здесь несло от большинства, это было нормально, просто он ее не скрывал. Думаю, то было мое влияние, помноженное на его характер. Следующий был не лучше. Столб ветра, Санимишина Дзугова. Этот тип вообще походил на чокнутого, весь в шрамах и с безумным взглядом. Смотрел на меня так, будто живьем собирался сожрать. Явно будет одним из первых экзаменаторов. Но, что странно, я не мог понять, мной ли вызваны такие перемены в эмоциях. Мне показалось, что для него это обычное поведение. Столб пламени, Тёдзюра Рингаку. Тип с таким взглядом, будто сейчас взорвется. Как будто всегда на взводе. Он просто тянул лыбу и смотрел на меня с большим интересом. Жуткий. Далее, столб камня, Гёми Химеджима. Еще один чокнутый. Он просто стоял и проливал слезы из своих ослепших глаз, вознося кому-то молитвы. До меня ему вообще не было дела. При этом, в отличие от других столпов, если не считать Шинобу, от него не исходило враждебности. Он будто бы тоже обрел иммунитет к моему влиянию. Интересный. И последний. Парень примерно моего возраста, чуть ниже меня ростом, столб тумана, Муичиро Такита. Именно он достиг звания Хашира около года назад в рекордные сроки. Выглядел он как пришибленный, будто в облаках витал. Я не мог прочитать его по запаху. Какое-то непонятное нечто. Ярость. Он выглядел спокойным, но как будто спящий вулкан. Вот так встреча. Как будто сборище сумасшедших. Они явно прикончили не один десяток демонов, особенно тот парень, похожий на психа. С одной стороны, он мне не нравился, но его достижения вызывали уважение. Я чувствовал, что хоть он и не являлся сильнейшим здесь, но резал он демонов пачками. Конкурент. Глава 64. Начало испытания. Каждый Хашира оценил меня, но лишь пятеро продолжали смотреть с любопытством. Псих, змей, вульгарная девка, огненноволосый и тот качек с сережками. Каждый из них подвергся влиянию, но очевидно, что они не тряслись и не кидались на меня, скорее проявляли самые слабые формы эмоций, которые я вызывал у людей. Это четко говорило о том, что их дух очень силен. Так это наш новичок, он же еще сопляк. Ха-ха, у нас тут детский сад что ли? Да он и года не продержится. Псих расхохотался первым, как и ожидалось. Хмм, не соглашусь, он кажется довольно интересным. Он и вправду убил немало демонов. Прокомментировал парень со змеей. Вульгарная девчонка просто краснела и поглядывал то на меня, то на Шинобу, в то время как эта бабочка все время молчала и даже не смотрела на меня. Да что с ней? Настроение медленно падало, особенно из-за отношения этих придурков. Я закипал и собирался как следует развлечься. Мы должны испытать его. Вперед выступил парень с огненными волосами и посмотрел на меня с вызовом. Я готов начать. Не спеши, Тёдзюра. Выступил также парень с парными клинками. Я недооценил этого мальца, посчитав его недостаточно ярким, но его выступление на отборе поразило меня. Это было поистине грандиозное представление. Я хочу испытать его первым. С дерева неподалеку послышался тихий голос. Меня больше волнует не его сила, а характер. Готов ли он соблюдать устав и верно следовать нашим принципам? Он еще слишком юн. Не думаю, что Аиката сама выбрал бы кого попало. Муичиро тоже был юн, высказался Тёдзюра. Я согласна. Он выглядит жутким, нас об этом предупреждали. Чувство неприятное, оно мне не нравится. Я уверена, это правда, что на нем проклятие. Мы должны принять его и позаботиться. Он такой одинокий, такой отважный и милый. Вмешалась девчонка с розовыми волосами. Она это серьезно? У меня дернулась бровь. В какой-то момент это зашло настолько далеко, что они начали спорить о том, кто будет первым меня испытывать. Однако, к моему удивлению, никто не стал бросаться на меня или задавать вопросы. Им даже будто не было до меня дела. Мне же лучше. Я так отвык от людей, что не очень-то хотелось привыкать. Скорее всего, если бы они начали меня провоцировать, особенно тот псих, я бы устроил здесь драку, а это не самый лучший исход. Я держался в стороне, как и тот парень, столб воды. Мы даже переглянулись, затем я обратил взор к Шинобу, но она будто витала в облаках. Чувствовал себя неуютно, а из-за нее так тем более. А потом, достопочтенный глава, к вашим услугам. Две дочери Убуешики произнесли синхронно, и все обернулись на их голоса. О, я тоже повернулся. Наконец-то решил выйти. Явно все это время был там, я чувствовал. Вот хитрец, в его стиле. Ждал удобного момента. В тот же миг, две его дочери раздвинули сёдзи, а все столпы мигом встали на одно колено, поклонившись ему со всем уважением. А во, неожиданно, не думал, что эта кучка ненормальных так его чтит. Хотя, если учесть, как он умел пудрить людям мозги, оно и понятно. Я тоже преклонил колено, не видел в этом ничего особенного. Он сделал достаточно, чтобы проявить к нему уважение. Мотивы пока не важны. Со своей стороны я собирался держать слово и действовать на благо организации, как и подобает столпу. Я даже ознакомился с кодексом и полностью принял их правила игры. Убуешики наконец показался. «Приветствую, дети мои». После того, как он появился, все прошло по ожидаемому сценарию. Он сказал пару слов о том, как рад всех видеть. Кто-то упомянул его здоровье, но он вполне бодро заявил, что все в порядке. Далее зашла речь о цели сегодняшнего собрания. Как вы уже знаете, сегодня вам предстоит испытать этого юношу. Пусть вы уже и знаете о нем из моих писем, но я все же представлю его. Так я, обратив взор на меня, Убуешики улыбнулся. Встань, пожалуйста. Я поднялся, задумавшись о том, как он узнал, что я тоже поклонился. Интересно. Тем временем он продолжил. Так я 11 лет, он самый младший из вас. Так что я попрошу вас позаботиться о нем и не относиться к нему исходя из первого впечатления. Вы понимаете, о чем я? Конечно же, он рассказал им. О моей странности стоит знать всем столпам, иначе могли бы возникнуть проблемы. Многие смотрели на меня с удивлением, а тот самый псих даже выпалил. 11. Да он же еще младше Муичира. А Яката сама, вы уверены? Абсолютно. Кагая спокойно пояснил. Он очень талантлив, и я верю в него. Поверьте же и вы. Хорошо, больше никто не стал задавать вопросов. Похоже, решения Убуешики им было достаточно, но, сомнения, очевидно, все еще оставались. Огненноволосый высказался первым. Да, глава, я, как старший, даю слово, что присмотрю за юным Такя. Многие также согласились. После, Кагая улыбнулся и присел, сказав напоследок. А теперь, я надеюсь на вашу поддержку. Испытайте его и примите решение уже со своей стороны. Примем за честь. Вновь выступил огненноволосый и тут же предстал предо мной, быстрый. Я резко взялся за рукоять клинка, но этот тип лишь рассмеялся и громко сказал. Юный Такя, я буду первым, кто испытает тебя. Не волнуйся ни о чем, ведь я буду справедлив в своей оценке. Я нахмурился. Надеюсь, что так, в этот раз с ним никто не спорил. Даже тот псих, он даже смотрела на меня как-то иначе. Неужели его так поразил мой возраст? В этом вроде не было ничего удивительного. Да и вроде они знали, что я молод, но похоже из-за моего роста и маски не могли точно определить. Однако даже так, мне казалось, тут бывало немало таких, как я. Разве не так? Хотя, имеет ли смысл пытаться понять таких чудиков? Неважно. Время для первого сражения. Я был уже готов. Вот только этот столб пламени не бросался на меня, он сначала окинул меня непонятным взглядом, после чего задал первый вопрос. «Какой стиль дыхания ты практикуешь?» Я не стал скрывать, так как в этом не было никакого смысла. «Я владею дыханием грома и дыханием солнца». Взгляды многих тут же переменились. Этот Кёджура даже удивленно спросил. «Два дыхания? Впечатляет. Ты ученик Джигура-сана?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Я не знал, о ком он говорит, поэтому просто покачал головой. Меня обучил кое-кто другой. Я не могу назвать его имени. ХММ. Вот как, огненноволосый спокойно принял мой ответ, после чего резко обнажил клинок, рассмеявшись. Дыхание солнца, впервые о нем слышу. Покажи мне. Что ж, началось. Всяко лучше пустой болтовни. Глава 65. Так я против столпа пламени и столпа ветра. С Рингаку на удивление было просто сладить. На самом деле похожие вопросы мне задавала и Шинобу. Убуешики почему-то не стал вообще спрашивать о моем прошлом, что странно. Так или иначе, Именно дыхание солнца я выбрал основной, поэтому обнажил клинок и сказал: «Приготовься». Кёджура тут же рассмеялся. «Хорошо, я приму три твоих сильнейших атаки и исходя из этого решу, достоин ли ты стать одним из нас». Сказав это, он тоже обнажил свой меч и вмиг посерьезнел. «Начинай». Я медленно вдохнул и выдохнул, после чего сделал шаг, а затем первая ката, вальс. В тот же миг я сорвался с места, а мой клинок покрылся пламенем. Один разрез, вшух, а во, это. Кёджура явно удивился, потому что являлся носителем дыхания пламени, но все же спокойно среагировал и принял мой удар. Дзынь, ха. Кёджура тут же отбросила, а я использовал следующую атаку. Вторая ката, голубые небеса. Круговой удар оттеснил его еще раз, но в тот же миг Кёджура стал еще серьезней, резко набрав в легкие воздуха и сместившись в сторону. Теперь его взгляд изменился, но это еще не все, я не закончил. Третья ката, обжигающее багряное отражение. Моя скорость моментально возросла, а клинок буквально начал вибрировать в руках. Его сила повысилась в три раза. Дзынь, дзынь, что за? Кёджура смог блокировать, но второй удар не решился принять. Тяжесть моих ударов была слишком высока даже для него. Уже после первого он ощутил всю мощь дыхания солнца, не говоря уже о третьей ката, состоящей из двух последовательных атак, превосходящих первую. В итоге, ху-ху, Кёджура восстанавливал дыхание, а я же тем временем спокойно убрал клинок в ножны и поклонился ему. Благодарю, уверен, этого достаточно. Три удара, как договаривались. Он был очень силен, просто защищался, но все же выдержал три из пяти моих ката. После прокачки живучести я мог использовать всего пять, на шестой меня бы встретил откат. Самое неприятное, что даже после пяти мне нужно передохнуть примерно полминуты, иначе появятся проблемы. Но, я нисколько не пожалел, что прокачал живучесть до пика второго этапа, без этого я бы просто не смог полагаться на данный стиль. Точнее, все бы увидели, что я слаб. Сейчас же, я пока держался достойный. Будем надеяться, что мне не придется перенапрягаться сегодня. На крайний случай у меня имелось второе дыхание. Конечно, это не пик моей силы, но продержаться смогу. Все хранили молчание. Похоже, я неплохо себя проявил. Когда я уже собирался вернуться на свое место, Кёджура вдруг сложил ладони и тоже мне поклонился. Впечатляет. Теперь я понял, почему тебя выбрала Яката сама. Твое дыхание, ха-ха, обжигает по-настоящему. Я кивнул и вернулся на место, услышав по пути пару комментариев в свой адрес. Неплохо, его движения выверенные, ничего лишнего. Муичира, похоже, у тебя появился соперник. Его навыки фехтования не уступают твоим. К нам попал очередной гений. Однако этот Муичира даже внимания ни на что не обращал. Хм, мне кажется, или я что-то забыл. Завтрак, или обед, может. Соль, Тингин же добавил. Его стиль дыхания похож на стиль Кёджура, но это что-то другое. Как ярко, мне нравится. Абанай кивнул, он неплохо его оттеснил. Кёджура не сражался во всю силу, но все знаю, как он быстро. Удары этого юнца очень тяжелые. Посмотри только на руки Кёджура. Ты прав. Вначале он пытался защититься, но потом старался увести мощь его техник в сторону. Плюс он довольно быстро. Кто обучал его? На вопрос Тингина Абанай кивнул. Я бы тоже хотел знать. Кёджура выглядел вполне неплохо. На его лбу появилась легкая испарина, неясно от жара ли моего клинка или напряжения, но я почувствовал, что моя физическая сила слегка превосходит его собственную. Однако, мечом он орудовал достойно. Он бы победил меня, сомнений нет. К тому же у него наверняка больше опыта не только в сражениях, но и в применении концентрации. Да, я был на пике второго этапа, но по факту еще не полностью раскрыл весь потенциал этой способности, в отличие от него. Есть чему поучиться. Примерно в то же время заговорил Убуишики. «Дитя, что ты думаешь о нем?» Он обратился к Кёджура. Тот же в ответ просто ярко улыбнулся и заявил во весь голос. «Отличные движения, скорость и сила, и его дыхание, оно впечатляет». Обернувшись ко мне, он еще раз поклонился. «Юный Такия, я надеюсь потренироваться с тобой. Уверен, что это пойдем нам обоим на пользу. Мой голос за тебя. Ты достоин стать столпом». Сказав это, он поклонился Убуишики и вернулся в строй, причем какой-то довольный, забавный тип. Мне казалось, что он слегка двинутый, но не стоит судить книгу по обложке. Даже не стал добываться о том, кто обучил меня дыханию солнца. Хорошо, надеюсь. После этого, не успел я передохнуть, как предо мной предстал тот самый псих, и сказал он лишь одно: «Я хочу спросить, сопляк, чего тебе?» Мне не нравился его тон, так что и отвечал я соответствующе. Однако, ему было плевать, он не требовал к себе уважения. «Во сколько ты начал охотиться на этих выродков?» Я задумался, после чего все же ответил: «В 10 лет, ха!» Издав странный смешок, он задал еще один вопрос: «Как ты убивал их?» Я скривил губы на его манеру, расчленял и ждал, пока сгорят на солнце. Стоило мне это сказать, как этот псих расхохотался. «Понятно, ха-ха, а ты мне начинаешь нравиться, мелкий». Он хищно ухмыльнулся и произнес: «Вижу по твоим шрамам, что ты не такая неженка, как прочий мусор. Но, к черту слова, сними-ка маску, я хочу посмотреть тебе в глаза». После его вопроса, казалось, атмосфера изменилась. Все будто этого и ждали. Хех, неудивительно. Я скривился. Не то чтобы я прятал лицо от этих людей, маска была создана не для этого, но я понимал, что вопросы часть теста этого типа, да и этот приказ тоже. Он может показаться чокнутым, но это просто поверхностное суждение. Этот Санеми напоминал мне тех бандитов, с которыми я имел дело в прошлом. Они уважали только сильных духом людей и с превеликим удовольствием насмехались над теми, кто прогибался под них. Ему не важны были мои ответы, уверен, он хотел посмотреть, как я буду действовать. Поэтому я резко обнажил катану и встал в стойку, уверенно заявив: «Если хочешь увидеть мое лицо, тебе придется снять с меня эту маску». Оха, так значит, казалось, он только этого и ждал, а потому, кровожадно оскалившись, резко выхватил клинок и ринулся в атаку. «Давай, покажи, что умеешь». Наверное, именно в тот момент я осознал, что стал другим. В былые времена это бы я ринулся в атаку, дабы показать ублюдку его место, но теперь я спокойно все воспринимал, даже его порыв и манеру общения. Возможно, так на меня повлияла именно она, когда я был поистине беспомощным, или же учение дыханию солнца. Занятно. Я медленно сменил в стойку, после чего по моему телу прошел разряд, и в тот же миг я сорвался с места. Вторая ката. Шаровая молния. Я сделал лишь шаг навстречу с ними, вмиг оказавшись перед ним, а затем нанес 5 быстрых ударов клинков. Аво, а ты шустрый. Вот только. Четвертая ката. Поднимающаяся песчаная буря. Он тоже применял дыхание. Отлично. Мы оба схлестнулись в воздухе, мои удары грома и его лезвие ветра. Вмиге мы обменялись 5 ударами, а затем начали применять одну технику за другой. Глава 66. Внезапное вмешательство Шинобу. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Искры от столкновения стали, лязганье металла, вспышки молнии и порывы ветра. Начался настоящий хаос. Но, по правде говоря, мне это нравилось. Отличный поединок. В отличие от Кёджура, Санеми атаковал меня, а не только защищался. Мы постоянно блокировали атаки друг друга, а порой и пропускали, поэтому, как результат, я упал на одно колено, вырвавшись из центра вихря, после чего Санеми сделал то же самое в противоположную сторону. Однако, в отличие от меня, он стоял ровно, но все равно тяжело дышал. Его тело покрывало несколько новых разрезов, особенно на лице и пару на шее. Неглубокие, но все же, я же выглядел в разы хуже. Он был намного быстрее меня и сил не сдерживал. Конечно, убить не пытался, но стремился меня хорошенько ранить. Поэтому на мне появилось свыше 100 новых разрезов, причем несколько довольно глубоких. Хорошо, что я не стал полагаться на дыхание солнца, не смог бы выдержать. Результат мог быть лучше, но это не сражение на грани, поэтому только гром.